Глава 5. Почувствовав, что машина остановилась, я открыла глаза. Манеру вождения моей матери, медленную с вечными рывками, было слишком трудно воспринимать с открытыми глазами. Я бы с радостью сама села за руль или пешком отправилась в Хомини-Гриль навстречу Софи. Но моя мать, пропустившая большую часть моего детства и юности, начала воспринимать меня как стеклянную куклу, ничего не умеющие делать самостоятельно. «Интересно, есть ли у них камердинер?» — сказала моя мать, заглушив двигатель. Ей удалось перепарковаться у тротуара в переулке всего в 2 кварталах от ресторана на Раттлидж-авеню. «Ничего, как-нибудь дойду сама». Она с видимой неохотой выключила зажигание. «Тебе не стоит ходить на каблуках в твоем положении. Твои лодыжки не были бы такими опухшими, если бы ты упрямо не надевала в такую жару эти туфли. Кстати, я нашла тот пакетик картофельных чипсов, спрятанный в кухонном мусорном ведре. Весь этот натрий тоже не на пользу». Я отстегнула ремень безопасности. «У меня есть лишь крошечные промежутки, когда меня не тошнит, и я отказываюсь тратить их на еду со вкусом древесной коры». Я открыла дверь с моей стороны, и, чтобы не слышать ее ответ, вылезла из машины. Мать догнала меня на тротуаре. И мне кажется, у генерала Ли эмпатическая беременность. Он стал слегка толстоват. Неправда. Он просто пушистый. И ширококосный. А если и набрал несколько лишних фунтов, то лишь потому, что я не могла его выгуливать. Слишком жарко. И у меня все время болят ноги. Она многозначительно посмотрела на мои туфли, но самосохранение вынудило ее промолчать. Мы как раз подходили к главному входу в легендарную парикмахерскую, обшитую красным сайдингом, а теперь превращенную в ресторан, когда я услышала, что меня кто-то окликнул. Я повернулась и увидела, что ко мне с протянутыми руками бросилась моя лучшая подруга. Сколь бы часто я не видела доктора Софи Уоллен, ее наряды всякий раз заставляли меня остановиться и задуматься. Как она может быть моей лучшей подругой? Сегодня ее темные волосы для разнообразия были распущены, кудряшки подпрыгивали вокруг лица и плеч, а щеки обрамляли светло-коричневые, выцветшие на солнце пряди. С головы до ног она была одета в выкрашенные домашним способом вещи, включая леггинсы, но за исключением клетчатого шарфа, который Софи накинула на шею, как ожерелье. Ноги украшали вездесущие биркинстоки, и я была рада увидеть, что, по крайней мере, ее ногти на ногах не подверглись окрашиванию в чане с краской. «Мелани!» — радостно взвизгнула она, заключив меня в медвежье объятия, которые, как ни странно, заставили меня почувствовать себя гораздо лучше, еще раз напомнив мне, почему мы с Софи были лучшими подругами. Отстранив меня на расстояние вытянутой руки, она одарила меня пристальным взглядом. Ее улыбка мгновенно исчезла, а сама она прищурилась. «Ты не слишком хорошо выглядишь. Как ты себя чувствуешь?» Моя мать шагнула вперед. «У нее ужасное утреннее недомогание, и она накапливает воду, как арбуз». Софья отпустила меня, чтобы моя мать могла поцеловать ее в обе щеки. Ее кожа вся в прыщиках, как у подростка. «Между прочим, я вас слышу», — сообщила я, глядя на мою мать и на теперь бывшую лучшую подругу. Обе обернулись и посмотрели на меня с одинаковым выражением жалости. Проигнорировав их взгляды, я открыла дверь в ресторан. «Хочу есть!» — крикнула я через плечо, не заботясь о том, последуют они за мной или нет. Нас быстро усадили за деревянный стол рядом с передним окном, нижняя половина которого была прикрыта кружевной занавеской. Я была голодна, как волк, но не потому, что не позавтракала. Проглотив несколько соленых печенюшек, я, наконец, смогла поднять голову с подушки и, ощутив настоящий голод, позволила миссис Холлихан разогреть для меня одну из булочек с брокколи с каплей масла наверху. Булочка задержалась в моем желудке почти на 3 минуты. Терзаемая голодом олимпийского пловца, я изучила меню и заказала сладкий чай, суп из крабов, маленькую тарелку с жареной курицей, кукурузный хлеб и рагу из креветок и риса. после чего была вынуждена объяснять ошеломленному официанту, что это заказ не на весь стол. Выбор Софи был скромней. Овощная тарелка – все исключительно от местных фермеров. И большой стакан воды с лимоном. Моя мать заказала суп и салат. И ни та, ни другая не ответила на мой воинственный взгляд. Стремясь отвлечь разговор от моих диетических привычек, я повернулась к Софи. «Ну, и как тебе супружеская жизнь? Как прошел медовый месяц? Надеюсь, ты захватила фотографии?» Софи застенчиво заправила волосы за ухо, не обращая внимания на то, как они тотчас же выскочили обратно. «Медовый месяц был просто потрясающим, и я очень рекомендую семейную жизнь». Она слегка покраснела. Я пристально посмотрел на нее, гадая, что кроме выцветших на солнце волос, кажется мне другим. Ее глаза сверкали, а кожа практически сияла. Будь на месте Софи Уоллин кто-то другой, я бы заподозрила, что она только что сделала химический пилинг и чистку лица. Две вещи, которым, я знала это наверняка, она никогда не подвергла бы свою кожу. «Ты выглядишь настоящей красавицей», — сказала моя мать, вторя моим мыслям и явно не обращая внимания на наряд Софи. «Супружеская жизнь определенно тебе на пользу». Та одарила меня многозначительным взглядом. «Серьезно», — сказала я, — «что ты используешь сейчас для своей кожи? Я видела младенцев с кожей похоже». Моя мать села прямее и, слегка вздохнув, прижала руки ко рту. «Что такое?» «Я чего-то не знаю». Я растерянно перевела взгляд Софи на мать, а затем снова на мою подругу. «Я беременна!» — почти выкрикнула Софи. «Ты беременна?» — крикнула я в ответ, отчего другие посетители повернули голову в нашу сторону. Она кивнула, ее кожа светилась розовым, как созревший персик. «Но как?» Я жестом указала на ее сияющее лицо, узкую талию и изящные лодыжки. «По-моему, это обычное дело, Мелли», — нахмурилась моя мать. «Я имею в виду, как ты можешь так выглядеть и быть беременной?» Их улыбки слегка потускнели. Они пристально посмотрели на меня, стратегически глядя мне в глаза, а не на мое покрытое пятнами лицо, распухшие лодыжки или неудобно натянутую на колени юбку. Моя мать положила руку поверх моей. «Все беременности разные, Мелли. Меня всю мою беременность с тобой выворачивала наизнанку, и я почти не набрала веса. Зато большую часть времени я была зеленой, а мой бюст просто не помещался в бюстгальтер. Но через несколько лет, когда Амелия была беременна Джеком, она выглядела потрясающе, она как будто светилась, а то, что она беременна, можно было определить лишь по маленькому животику спереди. «По-твоему, мама, это должно помочь мне почувствовать себя лучше? Ты не только напомнила мне, что Джек моложе меня, но и дала понять, как я буду себя чувствовать и как буду выглядеть все 9 месяцев». Я не сомневалась. Окружающие могли видеть, как мои гормоны проносится над столом струями радужного фонтана и поспешила подавить рыдание. Наш официант приблизился с кувшином воды, но, заметив мою кислую физиономию, быстро изменил курс. Софи взяла меня за другую руку и сочувственно ее пожала. «Вот увидишь, как только твои гормоны успокоятся, ты почувствуешь себя намного лучше, а как только ты почувствуешь себя лучше, ты будешь лучше выглядеть». Она улыбнулась, и я заметила, что даже ее зубы стали белее. «И не забывай, как важно питание не только для ребенка, но и для тебя самой. Твой врач уже дал тебе литературу о том, что тебе следует есть». Я тупо рассматривала белую салфетку у меня на коленях, как будто это внезапно стало важнейшей целью моей жизни. «Мелли?» — спросила моя мать. «Я умираю от голода», — сказала я, выискивая взглядом нашего официанта. «Надеюсь, они быстро принесут мне суп». «Мелли», — повторила она. Ее голос повысился на тон выше, и официант вновь отступил назад. «Ты еще не обращалась к врачу?» Обратиться к врачу никогда не рано, тем более если учесть твой возраст. Я шлепнула ладонями по столу. Спасибо, мама. Может, ты поможешь мне найти врача, специалиста в области гериатрического акушерства? Мелли, не говори чушь. Софи подняла руку. Ты что, уже на третьем месяце? Я посмотрела на нее. Если честно, я об этом пока не думала. Но ведь ты, конечно, знаешь, когда зачала. Не унималась Софи. Я на минутку отлучусь, ладно? Мне нужно припудрить нос. Моя мать ласково улыбнулась нам, встала и направилась в туалет. Мы обе посмотрели ей вслед. «Похоже, ей не хочется знать подробности», — сказала Софи. «Вроде того, как ты не хочешь признать, что твой отец практически живет в ее доме на Легор-стрит». «Фу», — сказала я, чувствуя, как возвращается утренняя тошнота. «Именно». Софи придвинула свой стул чуть ближе к столу. «Итак, я предполагаю, что ты зачала в ночь своего дня рождения». Она принялась считать на пальцах. Начиная с большого пальца, я всегда находила это странным и в то же время милым. То есть сейчас у тебя примерно 2,5 месяца беременности. Самое время найти хорошего гинеколога. Одна коллега дала мне список всех местных врачей, которые работают с акушерками и отдают предпочтение домашним родам без наркоза. Буду рада поделиться. Нет, сказала я, не желая больше ничего слышать. Я согласна с тем, что мне следует заняться поисками врача, который поможет мне родить моего ребенка. И мне немного неловко признаться, что я впервые поймала себя на том, что мне может понадобиться чья-то помощь. В основном потому, что сама я не в состоянии сделать себе эпидуральную анестезию, которая мне понадобится в третьем триместре. Но я не собираюсь рожать дома и уж точно не сделаю этого без наркоза. Несколько мгновений Софи растерянно моргала. Ну что ж, я сохраню свой список при себе, но мне кажется, тебе стоит хотя бы подумать об альтернативе. Нет, твердо сказала я, и чтобы смягчить мой резкий тон, поспешила добавить. Но спасибо. Как ты помнишь, когда мне прокалывали уши, я упала в обморок. Я хочу быть без сознания примерно с 8 месяцев и до того момента, когда ребенок начнет спать всю ночь, не просыпаясь. По лицу Софи промелькнула таинственная улыбка. «Думаю, тебя ждет сюрприз». Я уже собралась заспорить, но тут к столу вернулась моя мать. Официант, наконец, решился-таки подойти к нам, еще раз со стаканом воды и корзинкой хлеба. Игнорируя недоуменные взгляды моих обеих соседок по столу, я намазала маслом кукурузный хлеб и вновь повернулась к Софи. «Хотела заранее предупредить тебя, что тебе позвонит детектив Томас Райли и станет расспрашивать про историю моего дома на Тред-стрит и Вандерхорстов. Я сказала ему, что ты эксперт». Софи нахмурила брови. «Не имею ничего против, но почему?» Прежде чем ответить, я сделала глоток сладкого чая. Похоже, что работы с фундаментом обнажили не только старые кирпичи и раствор. Вытаращив глаза, Софи подалась вперед, словно старатель, который только что нашел золото. «Что?» — спросила она почти благоговейным тоном. Останки младенца и что-то похожее на крестильное платьице и кружевной чепчик. Мы пока не получили окончательного заключения. Мать наклонилась вперед и шепотом добавила. Мелли слышала детский плач, и не очень приятный призрак дал о себе знать. «Джозеф Лонго?» — прошипела Софи. Я покачала головой. «Нет, он определенно ушел. Это кто-то другой. Кого-то, кто был разбужен, когда останки ребенка были найдены. «Значит, они связаны между собой», — сказала Софи почти себе самой. «Мы тоже так думали», — добавила моя мать, вытирая салфеткой уголки рта. А вчера на чердаке произошел небольшой инцидент. «Инцидент?» — переспросили они в унисон. Колыбель, которая до этого была погребена под тяжелой мебелью и ящиками, была передвинута на верхнюю ступеньку лестницы. «Колыбель?» — спросила Софья, прищурившись. «Она сделана из черного ясеня, закрученными шпинделями и полозьями в форме эгреток». Я в упор посмотрела на нее. «Да, точно. Откуда ты знаешь?» «Потому что в конце прошлого семестра я была в Чарльстонском музее с группой моих студентов и видела ее там. Она называлась «Колыбель семьи Вандерхорстов». В городе так много Вандерхорстов, что я не смогла сказать, принадлежала ли она твоим». «Они не мои», — поправила ее я. «Но это действительно похоже на ту самую колыбель. Вдруг, когда их покупали, была акция «Две по цене одной»?» — пошутила я, намазывая маслом новый кусок хлеба. Когда Софья упомянула о второй колыбели, в моем горле мгновенно застрял холодный комок страха, и мне срочно требовалось поднять настроение, чтобы не потерять аппетит. «Может быть, множество причин, почему их две», — сказала Софья. «Вероятно, нам стоит совершить экскурсию, чтобы это проверить. Вдруг что-нибудь прояснится». «Она за стеклом?» — спросила моя мать. Я с удивлением посмотрел на нее. «Ты ведь не станешь это трогать, верно?» Она была той, кого люди называли сверхчувствительной. Ей было достаточно прикоснуться к вещи, чтобы пообщаться с призраками тех, кому та когда-то принадлежала. Правда, последние два раза этот дар едва не убил ее. Я могла бы, если это способно помочь. Хотелось бы, по крайней мере, на это взглянуть. Вы и Софи можете пойти. Как вы знаете, я не хожу в музеи. Мать и Софья, понимающе кивнули, отлично зная, что мое отвращение к музеям не имеет ничего общего с неприязнью к истории, в большей степени виной тому упрямые призраки, которые никак не желали расставаться с любимым платяным шкафом или колыбелькой. Официант принес наш заказ. Жадно набросившись на мою тарелку риса с креветками, я вновь повернулась к Софье. Как бы то ни было, я сказала детективу Райли, что ты эксперт по Вандерхорстам и моему дому. Но ему нужно подождать, пока ты не вернешься из свадебного путешествия. Даже если велась какая-то нечестная игра, думаю, преступникам это сошло с рук. И никаких арестов не последует. Несомненно. Наморщив лоб, Софи замерла над своей вегетарианской тарелкой и погрузилась в задумчивость. «У тебя есть мысли на тот счет, как долго там находились останки?» «Нет», — сказала я. «Они пытаются определить это сейчас. Почему?» «Мне нужно покопаться в моих файлах. Но я знаю, что примерно в середине XIX века в доме был произведен ремонт. Если бы я хотела что-то спрятать, причем так, чтобы никто этого не нашел, проще всего было заложить это нечто кирпичом в фундаменте дома». Я с растущим беспокойством посмотрела на Софи. Не скажу, что находка останков ребенка в фундаменте моего дома стала для меня неожиданностью, но тот факт, что кто-то намеренно или даже злонамеренно спрятал их там, заставил меня зябко поежиться. Софи сделала длинный глоток воды. «Я это изучу и дам вам знать». Она на мгновение замерла, размышляя. «Зачем кому-то понадобилось прятать тело мертвого младенца?» Мы все молчали, взвешивая возможности. И ни одна из них нас не вдохновила. Когда мать заговорила снова, ее голос прозвучал еле слышно. «И на что они готовы, чтобы сохранить свой секрет?» Я посмотрела на мою тарелку. Аппетита как не бывало. «Почему мертвые не могут оставаться мертвыми?» — спросила я почти шепотом. Мать взяла меня за руку. «Потому что им нужна твоя помощь». Я почти слышала пронзительный рев плачущего младенца, а сама думала про падающую люстру, а также силу, необходимую для того, чтобы сдвинуть колыбельку к верхним ступеням лестницы. Я подняла глаза и, встретившись с матерью взглядом, поняла: наши мысли совпадают. Внезапно мне стало очень-очень страшно.